Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 26 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Политолог Давид Бабаян о ситуации в Армении и Карабахском урегулировании. Репортаж из Арцахского государственного университета. Итак, подробности новостного блока. Вне зависимости от того, кто придет к власти в Армении, философия и логика переговоров по урегулированию карабахского конфликта останутся неизменными. Подобное мнение выразил в интервью «Спутник Армения» начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Есть несколько общеармянских задач, идей, в том числе и урегулирование карабахского конфликта, по которым позиции политических сил в Армении сходятся. Не думаю, что тут могут быть какие-то различия в подходах или какие-то разногласия, отметил Бабаян. По его словам, нужно рассчитывать на преемственность политического курса Еревана относительно карабахской проблемы. Давид Бабаян практически исключает какие-то фундаментальные сдвиги и изменения, потому что от карабахской проблемы зависит будущее армянской государственности. Отметим, что ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявлял, что в Баку рассчитывают на продолжение переговоров с Ереваном после смены власти. Азербайджан надеется на то, что к власти в Армении придут здравомыслящие политические силы, с которыми можно будет вести переговоры, сказал Гаджиев. Комментируя данное заявление, начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян заметил, что армянская сторона не видит здравомыслящих сил в самом Азербайджане. Более того, считает Давид Бабаян, в Армении смена власти произошла демократическим путем, что в самом Азербайджане невозможно. Правительство НКР объявило 30 апреля нерабочим днем. Взамен него рабочий объявлен на суббота 5 мая. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. На повестке дня очередного заседания Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции, состоявшейся сегодня под руководством Акопа Каграманяна, было 6 вопросов. О предоставлении лицензии закрытому акционерному обществу «Имнакар» на производство электроэнергии в Малом ГЭС «Берти». Отметим, что 12 апреля 2018 года со стороны ЗАО «Имнакар» была подана заявка в Госкомиссию о предоставлении лицензии на 15 лет, подчеркнула член комиссии Мери Саакян. Хашатаги Шарджани, Хак и Мушатаг Хаманкнери Тарацком, Бертик Покор Гидроэлектрокаянум, Электрокан Энергия и Хазорутян Артадрутян лицензия и Драмадерман Хамар, Таснахинг Тари Жанкетов, Еверко Амис Карутман Жамана Кахатвадзо. Решением комиссии предоставляется лицензия ЗАО «Имнакар» на производство электроэнергии в Малом ГЭС «Бертик» до 2033 года, сообщила Нелли Арзуманян. «Имнакар» Пак Бажнитяган Ингерюцяна Драмадрей, Бертик Покор Гидроэлектрокаянум, электрокан энергии, артадрутян лицензия мечев, эркуазар ересну-ерек твакани, хуниси ксану-веца, горзнеюцян жамкетов, ворис карус манжаманагагатваца, мечев, эркуазар тасну твакани, хуниси ксану-вецне. Данное решение имеет силу с момента подписания. Следующий вопрос об объявлении конкурса на предоставление в городе Степанакерте и ряде районов вещания радиопрограмм на частоте 106,6 МГц. Михаил Веробян представил Госкомиссии вопрос о оплате населением за обслуживание газовых приборов со стороны ЗАО «Арцахгаз». Речь идет о внедрении противоугарной системы в многоэтажных и собственных домах. Цель защиты населения. Этот вопрос давно был внесен в работу Госкомиссии, но в связи с последним случаем есть острая необходимость внедрения этой системы. По словам Веробяна, стоимость обслуживания рассчитана Госкомиссией по оптимальным минимальным ценам. Спарман хамакарки техникакан спасакман вычары хазнажови комис хашварквели оптимального загуни макардаков. Далее Государственная комиссия по урегулированию общественных услуг и экономической конкуренции приняла окончательное решение о том, что ЗАО «Арцахгаз» должен взять на себя бесплатную установку данного оборудования. Հազնաժողովը վերջնական որոշումը կայացրել է, այդ ուղղությամբ ընկերությունը պարտավոր է տեղադրել սարքերը։ В течение 10 дней государственная комиссия должна разработать механизм оплаты за предоставленные услуги со стороны Арцахгаз. Следующий вопрос относился мониторинга ряда продуктов относительно подсолнечного масла, вина, водки. Рассматривались ряд параметров производства, экспорт и так далее. На кафедре русского языка Арцахского госуниверситета состоялся брейн-ринг «Путешествие по стране филологии». Собираемся провести со студентами русистами 4 и 3 курса в русской филологии интерактивную интеллектуальную игру викторину под названием «Путешествие в страну филологии». Доцент кафедры русского языка Арцахского госуниверситета Гаянеда Даяна Сипян. Нестандартные формы проведения уроков имеют свои положительные стороны. Во-первых, полностью, на мой взгляд, раскрывается личность студента, развивается его коммуникативная компетенция, образное мышление, творческие способности. Наши студенты сегодня это докажут. Они покажут правильность и красоту русской речи. Перед началом брейн-ринга студенты-филологи чествовали его величество русский язык афоризмами русских писателей. Наш прекрасный русский язык – это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками. Иван Сергеевич Тургенев. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора. О, великий, могучий, правдивый русский язык. Иван Сергеевич Тургенев. Прекрасный наш язык, под пером писателей, не ученых и не искусных. Быстро клонится к падению, слова искажаются, грамматика колеблется. Орфография, сия геральтика языка, изменяется по произволу всех и каждого. Александр Сергеевич Пушкин. Русский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок и вместителен. Александр Иванович Куприн. Да будет честь и слава нашему языку, который в самом родном богатстве своем без всякого чуждого примеса течет, как гордая величественная река шумит и гремит. Николай Михайлович Карамзин. Среди великолепных качеств нашего языка есть одно совершенно удивительное и малозаметное. Оно состоит в том, что по своему звучанию он настолько разнообразен, что заключает в себе звучание почти всех языков мира. Константин Георгиевич Паустовский. Первый этап викторины предполагал представление в необычной форме команд, а их было две – виола фиалка и галантус подснежник. Девчонка с именем испанским – Кармен, но с характером арцахским. Жюри, проходившего в атмосфере веселья и дружбы конкурса, возглавляла завкафедрой русского языка Нуне Аракелян. Показательное занятие – открытое занятие в форме интеллектуального брейнинга по специальности. Такого рода занятия позволяют студентам раскрыть свой интеллектуальный потенциал, во-первых, во-вторых, показать уровень владения русским языком, знание русской культуры, свою начитанность и просто интересно провести время. Как и следовало ожидать от добряков-филологов, победила в итоге дружба. А воодушевленные студенты, а точнее студентки, представили инсценировку «Золотой век русской литературы». Благотворительный фонд «Армянский реестр доноров костного мозга» совместно с Министерствами образования и здравоохранения НКР провел регистрацию доноров. В процессе участвовал также арцахский филиал Союза армянской помощи. Эти важные мероприятия прошли в Арцахском государственном, Шушинском технологическом университетах, Степанакерских университетах, Мисроп Маштуц и Грикор Нарикацы, Республиканском медицинском центре, а также в новом здании детского сада СУСЭ. Исполнительный директор фонда Севак Кавакян и директор по медицинской части Мигран Назаретян прочитали лекции, в ходе которых рассказали о деятельности реестра, его достижениях. Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе отложила рассмотрение установки памятника оперному певцу Дмитрию Хворостовскому в столичном парке Зарядье до июня. Об этом сообщил глава комиссии Игорь Воскресенский. Сообщается, что автором памятника Хворостовскому будет скульптор Георгий Франгулян, пишет РИА Новости. Объявление мэрии Степанакерта в связи с неблагоприятными погодными условиями 21 апреля. Общегородской субботник состоится в наступающую субботу 28 апреля. И и о погоде. В пятницу 27 апреля на территории НКР ожидается переменная облачность. Днем кратковременные дожди и грозы, в отдельных местах град. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 5, плюс 8. Ночью, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.